Глава 9. В понедельник рано утром карета была подана, и слуги грузили вещи, а девочки, зевая и кутаясь в теплые накидки, устраивались внутри. Госпожа Файк суетилась возле кареты, раздавая всем указания. «Осторожно с этим сундуком! Не ставьте сюда саквояж! А это можно девочкам под ноги! Харли, присматривай там за ними и напоминай Энн пудрить волосы! О, Боже, кому я говорю? Кто бы за тобой присмотрел? Гретта, пиши мне каждый день полный отчет, ты поняла? Не волнуйтесь, матушка!» — ответила Воронкова из кареты. «Давайте быстрее!» — подгоняла госпожа Файк слуг. «Вам нужно заехать еще за этой... Мэгги!» — подсказал господин Файк, вышедший на крыльцо проводить дочерей. Наконец карета тронулась, а несчастные родители вместе с Кларой, у которой на руках подпрыгивал Сиси, стояли и помахивали отъезжающим. На пути во дворец девочки забрали Мэгги, которая уже поджидала их возле дома госпожи Беже с маленьким сундучком, и никто не вышел проводить ее. Аня протянула ей руку, когда карета остановилась, и служанка, оказавшись внутри, села возле своей госпожи. «Мэгги, ты совсем замерзла!» — воскликнула Аня, глянув на посиневшее лицо девочки. «Ты давно стоишь?» «Со вчерашнего вечера», — ответила Мэгги, дрожа всем телом. «Что?» — воскликнула Аня и распахнула свою меховую накидку, укрыла плечи маленькой служанки. «Почему со вчерашнего вечера? Ты что, простояла всю ночь на морозе?» «Ее светлость очень рассердилась, когда ваша матушка приехала и сказала, что я должна сопровождать вас во дворец. Она даже пыталась возражать, но когда узнала, что меня рекомендовала будущая принцесса, ничего поделать не могла. Ведь это Верон Берг, не так ли?» Аня утвердительно кивнула головой, а Мэгги продолжила. «Только не пойму одного, как она узнала обо мне?» «А что, Катуш?» Тут же перевела тему разговора Аня, чтобы Мэгги не сказала ничего лишнего. «На следующий день, то есть вчера, ее светлость была еще больше расстроена», — продолжала Мэгги, не услышав Аниного вопроса. «Она очень переживала о своих потерянных деньгах, ведь она меня купила». «Так ей надо!» — воскликнула юная бунтарка. «Нечего людей покупать! Ну а что было дальше?» — спросила она, так как Мэгги замолчала. «Она стала кричать на меня, и это было ближе к вечеру», — продолжала свой рассказ служанка. «А Катуш за меня заступился, представляете?» «Вот так Катуш!» — воскликнула Аня. «Кто бы мог подумать? Нет, на самом деле он очень добрый!» «И что сделала эта старая ведьма?» — перебила ее Аня. «Она заперла его в чулане, а меня выставила на улицу». «Я бы и Катуша забрала, если бы это было возможно!» — вздохнула Аня, а потом, глянув на Мэгги, улыбнулась и спросила. «Ты согрелась?» «Да, спасибо!» «Когда приедем, я тебе отдам свою вторую накидку. Мне она без надобности. Это твоя очень тонкая». Воронкова и ее служанка, сидевшие напротив, не проронили ни слова, а только молча наблюдали за девочками. Наконец староста не выдержала и сказала, обращаясь к сестре. «Мне кажется, вы и раньше были знакомы». «И что из этого?» — тут же взъерошилась Аня. «А матушке ты сказала, что не знакома с ней». Воронкова бросила взгляд на перепуганную служанку. «Послушай, Грета, если хочешь остаться во дворце и стать фрейлиной, лучше не выводи меня». «Девочки, перестаньте!» — вмешалась в разговор Харли. «Нам еще долго ехать, а вы уже ссоритесь. Лучше посмотрите в окно. Такой снег повалил, ничего не видно». Все прильнули к окнам и увидели, что погода действительно начала портиться. «Если так пойдет и дальше, дорогу занесет», — сказала Харли. «Может, нам лучше вернуться, пока мы не отъехали далеко?» «Как это вернуться?» — воскликнула Аня. «Ведь нас ждут во дворце!» «Это, конечно, так!» — ответила Харли. «Но смотрите, чтоб хуже не было!» «Она права!» — вмешалась в разговор Воронкова. «Нам лучше вернуться!» «Ни за что!» — ответила Аня. «Мы и так потеряли столько времени!» Харли не поняла, о каком потерянном времени говорит молодая госпожа, но все же решила посоветоваться с кучером. Она постучала по задней стенке кареты, и когда та остановилась, девушка открыла дверцу, и тут же всех обожгло ледяным ветром и засыпало снегом. «Скорее, Харли, вылезай уже!» — закричала Воронкова. «И закрой плотнее дверь за собой!» Как только дверца за ней захлопнулась, староста набросилась на сестру. «Ты что, хочешь, чтобы мы тут все замерзли и погибли?» «Это всего лишь снег», — ответила Аня. «Не понимаю, чего вы так испугались?» «Испугались, потому что здесь нет очистительных машин и МЧС, которая будет потом вытаскивать нас из сугроба», — выпалила залпом Воронкова и, глянув на Мэгги, прикусила язык. «Не волнуйся», — успокоила ее Аня. «Она в курсе. Нам нужно обязательно попасть во дворец, и чем скорее, тем лучше. Я так и не смогла поговорить с Германом. Может, он что-то знает. Или ты уже передумала возвращаться домой?» «Не передумала», — огрызнулась староста. «Но ездить в метель по дорогам опасно». «Да ладно тебе», — беспечно ответила Аня. «Ничего опасного нет». Воронкова ничего не ответила, уставившись в окно. Девочки сидели молча и ждали, но Харли не возвращалась. Наконец Аня не выдержала и начала открывать дверцу. «Ты куда?» — всполошилась Воронкова. «Пойду узнаю, в чем там дело», — ответила Аня. Мэгги тоже сосуетилась. «Я с вами». «Нет, Мэгги», — остановила ее Аня. «Куда ты пойдешь в своей легкой накидке? Я сама». И, выскочив наружу, сразу была захвачена в плен снежной стихией. Она почувствовала, как перехватило дыхание, едва лишь глотнула морозного воздуха. Валивший во всю снег ослеплял, а ветер сбивал с ног. Но все же она смогла оглядеться. Лошади нетерпеливо били копытами, готовые сорваться с места. Их тоже пугала непогода. Место кучера было пусто. Служанки нигде не было видно. Обойдя карету, Аня громко позвала. «Харли! Харли! Ты где?» Но звук ее голоса, подхваченный ветром, тут же рассеялся. Девочка еще раз обошла карету, не переставая кричать, а ветер, словно передразнивая ее, завывал, как раненый зверь, и ей ничего не оставалось, как вернуться назад. «Их нет», — сказала она, закрывая за собой дверцу и отряхивая снег. «Как нет?» — не поняла Воронкова. «Вот так, нет, ни кучера, ни Харли!» «Этого не может быть!» — воскликнула староста. «Если не веришь, пойди и сама проверь!» — с раздражением ответила Аня. «Может быть, они пошли за помощью?» — неуверенно произнесла Мэгги и тут же сама усомнилась. «Да нет, куда им идти?» А Воронкова высказала другое предположение. «А может, они решили вернуться?» «Куда вернуться?» — спросила Аня. «Домой?» — староста тут же кивнула головой. «Ты же не хотела возвращаться, а они, понимая, что это очень опасно, бросили нас и пошли домой», — перебила свою теперешнюю сестру Аня, передразнивая. «Нет, они не могли так поступить», — тоже усомнилась Мэгги. «Слуги всегда преданы своим хозяевам». «Не все такие добрые и хорошие, как ты», — улыбнулась ее молодая госпожа. «Но в одном ты права, они не могли уйти по собственной воле». «Ты хочешь сказать, что их заставили?» — испугалась Воронкова. «Ну кто и зачем?» «Думаю, чтоб мы остались одни», — размышляла Аня вслух. «И тогда три девочки станут легкой добычей для них». «Для кого?» — почему-то шепотом спросила староста, и в ее глазах появился страх. «Для шмехов», — без тени сомнения ответила Аня. «Для шмехов? Это кто такие?» — совсем растерялась Воронкова. «Неважно, нам нужно убираться отсюда, и побыстрее», — сделала заключение Аня и скомандовала. «Воронкова, поменяйся накидками с Мэгги». «Зачем?» — не поняла староста. «Затем, что Мэгги будет мне помогать, а ты будешь сидеть в карете и прекратишь наконец-то задавать дурацкие вопросы. Шапку тоже снимай и варежки». Оказавшись на улице, девочки тут же были засыпаны снегом, который шел не переставая, а ветер сбивал с ног. Аня немного растерялась, не имея понятия, как подойти к лошадям, чтобы развернуть их в обратную сторону. Но ей на выручку пришла Мэгги. Эта маленькая хрупкая девочка лихо управилась с животными, предварительно успокоив перепуганных лошадей. И когда девочки уже уселись рядышком на козлы и тронулись в обратный путь, Аня громко спросила, перекрикивая ветер. «Мэгги, откуда ты знаешь, как это делать? Ну, с лошадьми, они были такие послушные у тебя!» «Мне показал Малух», — так же громко ответила маленькая служанка. «Когда-то ее светлость взяла меня с собой в Сокрун, к своей сестре. Ей не нравились тамошние слуги. На середине пути лошади съехали с дороги, и карета угодила в яму. Малуху пришлось ее вытягивать, а лошадей успокаивать. Тогда-то он и показал мне, как нужно разговаривать с животными, чтоб они тебя слушались». «Здорово!» — прокричала Аня, а Мэгги вдохновенно продолжила. «А потом в свободное время я бегала в нашу конюшню поздороваться с ними. Иногда мне удавалось прихватить пару кусочков сахара. На самом деле они все понимают», — с энтузиазмом добавила она. Лошади бодро бежали вперед, будто чувствовали, что возвращаются домой, где их ждет теплая конюшня и душистое сено. Метель не стихала, но девочки были спокойны. Скоро должен показаться город, ведь они отъехали не так далеко. Однако они продолжали двигаться по заснеженной дороге, не достигая цели. «Мэгги, а здесь одна дорога?» — наконец спросила Аня. «Может быть, мы пропустили поворот?» «Не знаю», — пожала плечами служанка. «Но лошади устали, надо дать им передохнуть». «Ты предлагаешь остановиться?» — снова спросила Аня. «Нет, давай перейдем на шаг. Видишь, они взмокли от быстрой езды. Если их так оставят на морозе, они могут погибнуть». «Хорошо», — сказала Аня, перекрикивая завывание ветра. А Мэгги тут же отпустила поводья, и умные животные пошли шагом. Девочки молча продолжали ехать, вглядываясь вдаль, в надежде увидеть крепостную стену Ешица. Но крупные хлопья снега, подгоняемые ветром, не позволяли разглядеть даже дорогу, а город никак не появлялся, будто затерялся где-то в снежной стихии. Но в скором времени снег перестал идти, да и ветер стих, а юные путешественницы и не заметили, что их карету стали обступать высокие раскидистые ели, потому что они обе задремали. Очнулись лишь тогда, когда въехали в лес. Тут лошади остановились перед высокими сугробами, а дорога и вовсе исчезла. «Куда это мы заехали?» — с недоумением спросила Аня, оглядываясь по сторонам, и в голосе ее послышались тревожные нотки. К тому же незнакомое место, куда забрели их лошади, вообще сбивало с толку. Девочки, спустившись вниз, топтались возле кареты, дверца которой приоткрылась и показалось заспанное лицо Воронковой. «Мы уже приехали?» — спросила она, поеживаясь от холода и вылезая наружу. «Приехали!» — откликнулась Аня. «Только непонятно куда». «Как это непонятно куда?» — завопила староста, увидев высокие деревья, окружающие незадачливых путешественниц. «Воронкова, не кричи!» — осадила ее Аня. «И так тошно!» Тут голос подала Мэгги. Она отошла от кареты на некоторое расстояние. Сестры через сугробы пробрались к маленькой служанке, а та показала им свежие следы человека. «Ой, смотрите!» — вскрикнула Аня. «С ним был еще кто-то!» «Это собака!» — отозвалась Мэгги, разглядывая следы поменьше. «Пойдем по ним!» — скомандовала Аня. «А как же вещи?» — оглянулась на карету Воронкова. «Когда я буду возвращаться домой, тебя оставлю здесь, раз ты так беспокоишься о вещах!» — ответила недовольная Аня. А Воронкова пробубнила. «Не надо изображать из себя командира, спросить нельзя». «Здесь никого нет, и наши вещи не пропадут», — постаралась примирить девочек Мэгги. Долго не раздумывая, троица отправилась в путь, углубляясь в лес. Впереди шла Мэгги, и, как оказалось, она неплохо ориентировалась на местности, стараясь не потерять из виду свежие следы. За ней следовала Аня, то и дело осматриваясь по сторонам и опасаясь увидеть черных всадников. По ее мнению, только они могли загнать девочек в ловушку. Замыкала процессию Воронкова. Она брела за своими спутницами, кутаясь в накидку Мэгги. Вдруг маленькая служанка резко остановилась. Аня, наткнувшись на нее, чуть не упала, а Воронкова плачущим голосом спросила, «Почему мы остановились? Долго еще идти?» «Следы расходятся в разные стороны», — ответила Мэгги, низко наклонившись и разглядывая то одну, то другую тропинки. Тут подала голос Аня, присоединившись к Мэгги. «Ничего не понимаю. Посмотри, следы совершенно одинаковые. Только эти уходят вправо, а другие по той тропинке». К ним подошла староста и тоже уставилась на следы. «Что такое? Давайте уже идти куда-то. Очень холодно», — произнесла она, поеживаясь и с опаской оглядываясь вокруг. «Становится темно!» «Не знала, что ты боишься темноты!» — съязвила Аня, а маленькая служанка, глянув на Воронкову, тут же начала снимать свою меховую накидку. «Ой, простите, вы совсем замерзли!» — протянула она накидку старости. «Мы забыли поменяться обратно!» «А как же ты?» — не удержалась Аня, обращаясь к маленькой служанке. «Я уже привыкла», — взяла она свою накидку Воронковой. «Вот, возьмите шапку и варежки», — добавила девочка. «Воронкова, у тебя вообще совести нет», — вспылила Аня. «Если ты такая умная, отдай свою», — огрызнулась староста. Тут их спор был прерван какими-то странными звуками, доносящимися из глубины леса и напоминавшими завывание то ли собаки, то ли волка. Девочки, как по команде, замерли, прислушиваясь, и Воронкова с криком «Бежим!», первая развернувшись, помчалась обратно туда, где они оставили карету. Аня и Мэгги кинулись за ней. Они бежали и бежали, не разбирая дороги, подгоняемые страхом, то и дело проваливаясь в сугробы или спотыкаясь о коряги, засыпанные снегом. Наконец все трое, как по команде, остановились, выбившись из сил, и, отдышавшись, стали оглядываться по сторонам. «И где же наша карета?» — спросила Воронкова, наконец восстановив сбившееся дыхание. «Это надо у тебя спросить», — ответила Аня недовольно, посмотрев на старосту. «Я здесь при чем?» Тут же парировала Воронкова. «А при том, — не переставая сердиться, — ответила Аня, — что мы бежали за тобой. А куда ты нас завела? Мы здесь не проходили». «Да, не проходили», — подтвердила Мэгги, пытаясь найти тропинку. «Надо было за мной не бежать», — огрызнулась староста и отвернулась от подруг. Но Мэгги примирительно произнесла. «Девочки, давайте не будем ссориться. Конечно, мы потеряли следы и, скорее всего, заблудились, но в этом никто не виноват». «Виноват тот, кто выл!» Тут же выпалила Воронкова, продолжая стоять спиной к своим спутницам, а затем, резко повернувшись, испуганно спросила. «А кто это выл? Волки?» «Ага», — ответила Аня. «Волки! Кто же еще?» «Так чего же мы стоим?» — совсем растерялась староста. «Давайте куда-то уже идти!» «Я думаю, самое верное будет вернуться отыскать следы». «Что?» — возмутилась Воронкова. «Вернуться? Ни за что!» «Но эти следы приведут нас к человеческому жилью», — робко возразила Мэгги. Аня ее поддержала. «Правильно, у нас нет другого выхода. Я ни за что не вернусь туда», — отреагировала Воронкова и, сложив руки на груди, демонстративно отвернулась. «Вот и отлично», — заявила Аня. «Оставайся тут, по крайней мере, никто не будет ныть. Пойдем, Мэгги», — позвала она маленькую служанку. Но не успели девочки пройти нескольких шагов, как услышали за своей спиной перепуганный голос старосты. «Подождите! Это нечестно бросать меня здесь ночью!» Аня и Мэгги только молча переглянулись и, улыбнувшись друг другу, зашагали дальше, а Воронкова побежала за ними, боясь остаться одна в лесу. Следы они так и не нашли, стало совсем темно, и даже потеряли всякую надежду отыскать свою карету. Девочки совсем было пали духом, но Мэгги внезапно остановилась и, показывая рукой вперед, воскликнула. «Смотрите, что это?» «Что? Где?» — выскочила вперед Воронкова, вглядываясь в темноту, но тут же отскочила назад, испугавшись собственной смелости. «Что-то светится!» — ответила Аня, заметив слабое сияние, пробивающееся сквозь деревья. «Я слышала, как одна женщина рассказывала про блуждающие огни», — начала говорить Мэгги. Ее сын как-то заблудился в лесу, только это было летом. Так он бродил до самой ночи, а потом увидел какой-то огонек и пошел на него, думая, что, может быть, это кто-то сидит у костра. Но сколько он ни шел, огонек все время отдалялся. Парень и не заметил, как очутился возле болота. Его чуть трясина не засосала, еле спасся. «Надо пойти посмотреть», — упрямо ответила Аня. «Не надо!» — воскликнула староста, впечатленная рассказом Мэгги. — Я боюсь! — Глупости! — парировала Аня. — Но вам лучше остаться здесь. — Ты что, собираешься идти туда одна? — выпалила староста, поеживаясь то ли от холода, то ли от страха. — Да, одна! — Аня презрительно посмотрела на Воронкову. Мэгги, схватив подругу за руку, решительно произнесла. — Я пойду с тобой. — Нет! — ответила Аня и, высвободив свою руку, добавила, «Если через полчаса не вернусь, уходите», и решительно направилась туда, где мерцал огонек. «Аня!» — крикнула ей вслед Мэгги, но та даже не обернулась, продолжая углубляться в лес. Девочка пробиралась через сугробы, устремив свой взгляд на светящуюся точку. Она не испытывала страха, а только возрастающее негодование охватывало ее и придавало решимости. Аня была уверена, что это ловушка, которую устроили шмехи. «Я им все скажу, пусть не думают, что я их боюсь. Если хотят со мной встретиться, то нечего прятаться за всякими там мигающими огнями», — думала она, продолжая идти вперед. Занятая своими мыслями, девочка не заметила, как очутилась перед небольшой избушкой, стоящей на пригорке и напоминавшей пудинг под белой шапкой снега. В одном окне горел свет. Его-то и увидели девочки, приняв заблуждающие огни. Аня остановилась, спрятавшись за дерево и не решаясь подойти ближе, вглядываясь в освещенное окно. Вдруг она услышала лай и, повернув голову, увидела, как к ней стремительно приближается большая черная собака. В это же мгновение за ее спиной послышался чей-то знакомый голос. «Аня, беги!» Не успела она обернуться, как собака оказалась возле ее ног, дружелюбно помахивая хвостом. «Ну и напугал же ты меня, песик!» С облегчением выдохнула она и погладила собаку по голове, которая тут же с лаем бросилась к ближайшим деревьям, из-за которых послышался чей-то перепуганный крик. А из дома выскочил мальчик в большом, не по размеру полушубке, и тоненьким голоском позвал четвероногого друга. «Эй, Пеги, не смей, ко мне, быстро!» Аня видела, как из-за деревьев, к которым устремился пес, выскочила Воронкова и с перекошенным от ужаса лицом побежала прямо навстречу мальчику. «Убери собаку!» — успела выкрикнуть та и упала, сбитая с ног животным. Мальчик подскочил к ней и отогнал пса, который уже успел ухватить старосту за ее меховую накидку. А потом Аня увидела, как из-за деревьев показалась хрупкая фигура Мэгги и замерла в оцепенении. «Значит, они не хотели оставлять ее одну», — подумала Аня, — «и шли следом за ней. Ей так захотелось побежать и обнять Мэгги, но она направилась к Воронковой, которая нуждалась в помощи. Оказавшись рядом с ней, помогла той подняться на ноги». «Она не укусила тебя?» — спросила Аня, отряхивая с Воронковой снег, но та оттолкнула ее руку, увидев большую дыру на своей накидке. «Если твоя собака бешеная, надо держать ее на привязи», — с гневом сказала староста мальчику. «Она так обучена», — растерянно ответил тот. «Нападает на тех, кто от нее убегает». «Что я скажу маме?» — захныкала Воронкова, разглядывая свою накидку. «Ладно тебе», — миролюбиво ответила Аня. «Скоро ты об этом и не вспомнишь». К ним подошла Мэгги и, поздоровавшись с мальчиком, спросила. «Скажите, пожалуйста, а кто живет в этом доме?» «Ну, я живу», — после некоторой паузы ответил он. «Еще вот Пегги», — указал мальчик на собаку. «Ты живешь один в лесу?» — удивилась Аня, вглядываясь в лицо мальчика, которое ей показалось знакомым, но она никак не могла вспомнить, где его видела раньше. Он только пожал плечами и пригласил их в дом, чему девочки были очень рады, несмотря на небольшой инцидент с собакой. Они сидели за длинным деревянным столом и молча пили горячий ароматный чай из глиняных кружек. В дальнем углу большой комнаты, освещенной лишь мерцающим огнем черной восковой свечи, да прыгающими языками пламени из печи, лежала та самая собака, которая так напугала Воронкову, порвав ее накидку, правда, не причинив никакого вреда ее владелице. Собака, тихо поскуливая, внимательно следила за мальчиком, который встал из-за стола и направился к печке, чтобы подбросить дров. «Чего она?» — спросила Аня, оглянувшись на собаку. «Просит награду за выполненную работу», — просто ответил мальчик, запихивая последнее полено в топку. «Это что, ее работа?» — пробурчала Воронкова. «Кидаться на людей!» Ей никто не ответил. Аня же перевела взгляд на лицо мальчика, освещенное красным светом огня из печи. Ей вспомнилась корова, за которой гнался пастушок по зеленому лугу, и как животное вслед за ним Аня провалились в яму, оказавшуюся порталом, и очутились во дворе у Галины Георгиевны. Вскоре к ним присоединился и пастушок. «Ты Кинафт!» — воскликнула девочка и, подхватившись со своего места, оказалась возле мальчика. Собака тоже вскочила и со звонким лаем запрыгала возле детей, думая, что ее зовут поиграть. «Ты помнишь меня? Я Аня, ты был у Шмехов, а потом...» Она не успела договорить, как дверь со скрипом распахнулась, и на пороге появился человек, закутанный с головы до пят, очевидно, хозяин, потому что Пегги, позабыв о детях, бросилась к нему, радостно повизгивая и виляя хвостом. Девочки замерли с чашками в руках, Аня отступила в дальний угол. Никто не знал, чего ожидать, ведь Кинафт так и не сказал, кто еще живет в этом доме. А тем временем мальчик накинул полушубок и, выпалив «я за дровами», прошмыгнул мимо вошедшего. А хозяин накинул взглядом всю компанию, поглаживая собаку по голове, которая прижималась к его ногам, и молча начал снимать верхнюю одежду. Овчинный полушубок, шляпу с большими полями, под ней толстый шерстяной платок, высокие сапоги, ватные штаны, внутри которых была заправлена длинная юбка. Девочки смотрели на него, не отрывая глаз, вернее, на нее, потому что хозяином оказалась женщина с длинными седыми волосами и хоть не молодая, но с очень миловидным лицом. «Галина Георгиевна!» — почти шепотом произнесла Аня, узнав пенсионерку, у которой очутилась вместе с коровой Кинафтом после возвращения из этого мира и которую никак не ожидала увидеть здесь, но была чрезвычайно рада этой встрече. Девочка сделала шаг вперед, и слезы покатились из ее глаз. «Чего же ты ревешь?» — строго спросила женщина, будто не спеша узнавать Аню. «Как вы здесь оказались?» — воскликнула девочка, перестав плакать, заметив отчужденность со стороны своей старой знакомой. Хозяйка дома рассмеялась, и было непонятно, что же скрывается за этим смехом. То ли она решила подшутить над Аней, притворяясь, что не помнит девочку, то ли это была вовсе не Галина Георгиевна. Но Аня продолжала засыпать ее вопросами. «Вы телепортировались, а у вас был проводник? А как вы узнали, что я здесь?» Женщина не ответила, а только перевела взгляд на девочек, по-прежнему сидящих за столом и с интересом наблюдающих за всем происходящим. Уловив этот взгляд, Аня пояснила. «Они со мной. Это моя одноклассница», — указала она на Воронкову. «В этом мире ее зовут Грета, и она моя сестра. А это Мэгги. Она из этого мира, но она все знает». Женщина кивнула головой и, повернувшись к Ане, сказала. «Я колдунья Зарина. Наверное, слышали обо мне? Зачем вы пожаловали?» «Мы заблудились», — вмешалась в разговор Воронкова. «А потом увидели свет и пошли на него. Правда, ваша собака набросилась на меня и порвала мою накидку. Все нормально», — посмотрела на старосту Аня. «А вы разве не...» «Нет», — тут же перебила ее женщина, словно предвидя вопрос. «Я не твоя знакомая. Как я уже сказала, меня зовут Зарина». «Но вы так на нее похожи», — решила не сдаваться девочка. «Даже голос ваш мне знаком». «Ой!» — вдруг воскликнула Мэгги, которая все время молчала. «Наши лошади, они замерзнут!» «Не волнуйтесь!» — ответила колдунья. «Я позаботилась о них». «Так это были ваши следы?» — снова спросила Аня. «Там, в лесу!» Женщина не успела ответить, дверь приоткрылась, и в проем протиснулся мальчик, неся большую охапку дров. «Кинафт, сложи поленья возле печки и отправляйся спать!» — сказала колдунья, а потом, повернувшись к девочкам, добавила. «Вы тоже! А ты, Энн, пойдем со мной!» — произнесла она строго, бросив на Аню быстрый взгляд. Женщина сняла с вешалки свой полушубок, Анину меховую накидку и, прихватив сапоги, пригласила девочку в соседнюю комнату. Мэгги шагнула вслед за ними, но колдунья ее остановила. «Нет, вы будете спать здесь, на лавках, а у нас есть дело!» Маленькая служанка с тревогой посмотрела на Аню, но та ее успокоила. «Не бойся, Галина Георгиевна мне ничего не сделает, я ее знаю». «Называй меня Зарина», — резко оборвала девочку женщина, а потом, немного смягчившись, добавила. «Пойдем». Они вышли из комнаты, и дверь за ними закрылась. Девочки услышали, как в замке повернулся ключ. «Грета!» — зашептала Мэгги. «Я боюсь за Аню. Мне тоже не нравится эта колдунья», — так же шепотом ответила Воронкова и глянула на мальчика, который устраивался на печи и, казалось, был совершенно спокоен. «Но что мы можем сделать? По крайней мере, здесь лучше, чем в лесу». Когда дверь за колдуньей закрылась, Аня увидела, что они оказались в большой комнате, посреди которой стоял чан, установленный на невысокой железной печке. Одну из стен комнаты украшал длинный стеллаж в несколько ярусов, полки которого были заставлены разной величины и формами, баночками, коробочками и стеклянными сосудами, напоминавшими колбы. Через всю комнату была протянута веревка, на ней красовались связки трав, от которых распространялся ароматный запах по всему помещению. В углу находился старый деревянный сундук с резной окантовкой из почерневшего от времени металла и закрытый на висячий замок. Другой угол комнаты занимали поленья, аккуратно сложенные в несколько ярусов, а рядом лежанка, накрытая волчьей шкурой. Очевидно, здесь спала колдунья. Но Анино внимание было привлечено картиной на гобелене, занимавшей смежную стену со стеллажами. На ней она увидела их с Германом любимую беседку, точь-в-точь, какой она была, пока ее не снесли. Девочка уставилась на полотно и даже не заметила, что открыла рот от изумления. «Эта картина необычная», — пояснила колдунья. «Каждый видит на ней то, о чем мечтает. Ты бы хотела, чтобы ваша беседка вновь оказалась на старом месте?» «Да», — со вздохом ответила Аня, — «но это невозможно». «Кто знает», — усмехнулась Зарина, — «но на ней можно увидеть и нечто другое», — и она указала рукой на картину. «Что?» — перевела свой взгляд на колдунью Аня. «Чего он боится или опасается?» «Я их не боюсь», — уверенно ответила девочка. «Ты подумала о шмехах?» — спросила колдунья. «Да», — удивленно произнесла Аня. «Вы о них тоже знаете?» И, не дождавшись ответа, вновь посмотрела на полотно. Но на этот раз ее изумление не было восторженным, как при созерцании беседки. Теперь с картины смотрел человек маленького роста, но широкий в плечах, в черном длинном плаще, в высоких сапогах и в шлеме на голове с закрытым забралом. Он настолько искусно был изображен, что казался живым воплощением и вот-вот сойдет с картины. Лица его не было видно, и все равно девочка чувствовала пристальный колючий взгляд, который так и сверлил. Аня вздрогнула, настолько она была впечатлена и отвернулась, чувствуя, как от этого изображения исходит сильная опасность, и, словно подтверждая мысли и чувства девочки, Зарина произнесла. «Да, он опасен, король шмехов, а его воины беспощадны. Их стоит опасаться, и только человек с отважным сердцем может противостоять им». «Я не боюсь их», — вновь повторила Аня, сжимая кулаки. «Ты еще не готова к выполнению своей миссии», — ответила Зарина, пристально глянув на свою юную гостью, а потом добавила. «Но кое-что ты должна знать сейчас». Она надела сапоги и полушубок, Ане предложила взять свою накидку. «Туда, куда мы собираемся, будет холодно», — пояснила она. Отодвинув гобелен, с которого мигом исчезло изображение, и он стал напоминать старую выцвевшую тряпку, Зарина начала подбирать ключ к замку двери, оказавшейся за картиной. Аня наблюдала за хозяйкой дома, пытаясь понять, кто же на самом деле эта женщина. Колдунья Зарина, невероятно похожая на пенсионерку, с которой свел Аню случай, или все же Галина Георгиевна, так искусно маскирующаяся под колдунью. Девочка подумала, не очередная ли это ловушка, вспомнив ту добрую женщину в зеленом платье на болоте. А тем временем Зарина с трудом открыла заржавевший замок и отодвинула дверь, за которой оказалась небольшая комната без окон, освещенная керосиновой лампой в руках колдуньи. Здесь был лишь деревянный стол да две лавки. Судя по толстому слою пыли, комната была нежилая. Пока Аня осматривалась, женщина отпирала другую дверь, но замок никак не поддавался. «А что за этой дверью?» — спросила девочка, подойдя ближе. «Скоро узнаешь», — неопределенно ответила колдунья. «Ну-ка, посвети мне», — протянула она лампу Ане. «Совсем заржавел». Наконец ей удалось справиться с замком, и чтобы открыть дверь, пришлось приложить силу, и она поддалась, хоть и с трудом. Однако распахнуть ее не удалось, а из небольшой щели потянуло чем-то кислым. Аня поморщилась, а колдунья, подтолкнув девочку к проходу, сказала: «Надеюсь, нам удастся пролезть, эта чертова дверь больше не открывается». Они протиснулись в щель, и Аня сразу услышала какой-то писк. «Что это?» — замерла девочка, прислушиваясь. «Это крысы», — ответила женщина. «Идем». Но Аня не сдвинулась с места, так она была напугана. Колдунья посмотрела на нее и усмехнулась. «Такая смелая девочка, путешествует в другие миры, а испугалась каких-то крыс». «Но Галина Георгиевна», — попыталась возразить Аня, и тут же была прервана сердитым голосом колдуньи. «Не смей меня так называть, я Зарина, поняла?» Аня растерянно кивнула головой. «А теперь идем», — добавила женщина и пояснила. «Это лабиринт, в нем легко потеряться, а вот выбраться вряд ли удастся. Все эти проходы постоянно меняют свое положение, понимаешь?» Аня снова кивнула головой. «Поэтому следуй за мной и не вздумай отставать». «Но крысы!» — попыталась возразить Аня. «Крысы — это наши помощники», — убедительно ответила колдунья. «Если ты заходишь в очередной коридор и не слышишь их писка, следует оттуда срочно уходить. Лабиринт реагирует на человеческое тепло и начинает изменять свою конфигурацию. Там, где был проход, появляется глухая стена, и можно быть заживо погребенным в этом месте. Есть только одна дорога, которая неизменна. По ней-то и нужно идти, а крысы нам будут указывать путь. Они не живут в изменяющихся коридорах лабиринта». Не дожидаясь Аниного ответа, колдунья повернулась и устремилась вперед первой, освещая дорогу. Они долго шли по узкому коридору с земляным полом, время от времени попадая в очередной, вдруг возникший проход. Иногда из-под ног выскакивала крыса и с писком шарахалась в сторону. Аня каждый раз вскрикивала и останавливалась, но тут же спешила за своей провожатой, боясь остаться одна в темном сыром лабиринте, так как колдунья продолжала идти вперед, даже не оглядываясь. Наконец их путь был окончен. Коридор уперся в тупик с еще одной металлической дверью. Колдунья остановилась, дожидаясь девочку. Когда Аня приблизилась, женщина шепотом заговорила, словно их мог кто-то услышать. «Ну вот, мы и пришли. Послушай, Аня, я все еще Галина Георгиевна, та, которую ты знаешь». И ее лицо озарилось доброй улыбкой. Потом она нахмурила брови и сделала вид, что сердится. «Но вынуждена изображать злую колдунью, чтобы поддерживать свой имидж, понимаешь? А раз я в этом мире злая, надо соответствовать. И еще, не называй меня моим настоящим именем. Я не доверяю Кинафту. Этот мальчик очень странный. Иногда он отлучается, и его подолгу нет, а где был, не говорит. Возможно, он следит за мной и кому-то докладывает, но кто его хозяин, я не знаю». «А как он попал сюда?» тоже шепотом спросила Аня. «Когда я здесь очутилась, он уже жил в доме, но скажу тебе больше, он повел себя так, будто я прожила в этом месте всю свою жизнь. И еще», — добавила она, «про Шмехов с ним не говори, он даже не знает, кто это и что был у них, или делает вид, я не знаю, но нам нужно быть осторожными». «Хорошо», — ответила девочка, и словно тяжелый камень свалился с ее души. Перед ней снова стояла ее добрая, понимающая Галина Георгиевна. «А теперь смотри. Эта дверь ведет к Шмехам, а этот ключ...» Она достала связку ключей и показала большой ключ с одним зубцом. «Открывает ее. Мы пойдем к Шмехам?» Глаза у Ани округлились от удивления. «Не сейчас», — ответила колдунья. «Но ты должна кое-что увидеть». Она вставила ключ в замочную скважину, и, удивительное дело, легко его повернула. Дверь сама собой бесшумно отворилась, и Аня вдохнула свежий морозный воздух. Они выбрались наружу, оказавшись в лесу, с высокими хвойными деревьями под белыми снежными шапками. Вокруг царило безмолвие, только поскрипывал снег под их ногами. Отойдя на несколько метров от выхода из лабиринта, Зарина остановилась и, достав какой-то металлический предмет на цепочке, стала держать его в вытянутой руке. «Что это?» — спросила Аня, уставившись на маленький кулон. «Амулет», — бросила колдунья, — «он укажет нам правильное направление». Кулон раскачивался из стороны в сторону, и его амплитуда становилась все меньше и меньше, пока амулет не замер в вертикальном положении. Но через секунду он взметнулся вверх и так же замер, как и в первый раз, но уже в горизонтальном положении. «Нам сюда!» — произнесла колдунья, пряча кулон, и двинулась первой. Аня поспешила за ней, больше не задавая никаких вопросов. Но то напряжение, которое чувствовалось в женщине, передавалось и девочке. Они шли молча, постепенно лес начал редеть, и, наконец, последние деревья, скрывавшие от путников то, ради чего они проделали такой нелегкий путь, расступились. Перед ними раскинулась голая равнина, освещенная холодной луной. Зарина вновь достала свой амулет и стала держать за цепочку вытянутой руке. Кулон вновь начал раскачиваться из стороны в сторону, и Аня увидела, как на ровной поверхности, расстилающейся перед ними, начало проявляться какое-то сооружение. Его было видно неотчетливо и как бы в тумане, поэтому Аня никак не могла определить его форму. Наконец она не выдержала и спросила: «Что это?» «Смотри!» — только и ответила женщина, продолжая держать раскачивающийся амулет. Постепенно очертания конструкции начали вырисовываться, и перед ними возникла огромная гора в форме пирамиды, рукотворно выложенная из узких клеток в человеческий рост. В каждую такую клетку был помещен человек с рыжими волосами, в некоторых находились дети. Было трудно понять, живы ли они, но Зарина сказала, что они спят. Последняя клетка на самой вершине была пуста, и дверца от нее раскачивалась, поскрипывая, завершая эту жуткую картину. «Это пазлы», — заговорила колдунья. «Шмехи заполняют их рыжеволосыми людьми, потому что те имеют особый энергетический потенциал, и когда нужное количество людей будет собрано, пирамида превратится в оружие, с помощью которого они уничтожат этот мир. Видишь, там наверху одна ячейка пуста, им не хватает только одного человека». И Зарина посмотрела на Аню. Девочка поежилась, машинально проведя рукой по своим волосам. «И кто же будет этим человеком?» — спросила Аня дрожащим голосом, боясь услышать ответ. «Господин Скандер». «Отец Николь?» «Да», — ответила колдунья, «но пока он в образе ворона, ему ничто не угрожает. Однако и он представляет для них опасность. Только он может сразиться с предводителем шмехов, но для этого ему надо обрести свой настоящий вид». «А они могут посадить в клетку другого человека с рыжими волосами?» — спросила Аня. «Могут, но рыжеволосых в этом мире не осталось». «А я?» — хотела спросить девочка, но промолчала. А Зарина спрятала амулет, и тот час пирамида исчезла. «Я показала тебе дорогу и рассказала все, что знаю», — повернулась женщина к девочке. «Если со мной что-то случится...» Она не договорила, потому что Аня схватила ее за руку и воскликнула. «Что с вами может случиться?» «Тише, тише!» — остановила ее Галина Георгиевна. «Никто не знает, что будет с нами завтра. Да что там завтра? Через минуту. Ведь этот мир такой непредсказуемый. Но тебе, — сказала колдунья, — ничто не должно помешать выполнить твою миссию». «Да, я знаю», — ответила девочка. «Мне нужно найти книгу и передать ее господину Скандеру, вернее, ворону, чтоб он снова стал человеком». «Может и так. Мне об этом ничего не известно», — сказала Зарина. «Я просто должна была выполнить свою задачу. А теперь идем обратно». Но Аня, продолжая держать ее за руку, спросила. «Скажите, почему вы здесь? Как оказались в этом доме?» «Твои родители очень беспокоятся. Они приехали ко мне, и я обещала, что привезу тебя обратно», — ответила женщина. «И вы надели то колечко, которое показывали мне?» «Пришлось», — произнесла женщина. «Но я ни о чем не жалею». «Спасибо», — воскликнула девочка и порывисто обняла колдунью. «Ну-ну, нам пора возвращаться», — отстранила от себя Аню женщина и пошла обратно. На следующий день, когда девочки проснулись, они сразу уловили ароматный запах, идущий от печи, возле которой хлопотала хозяйка дома. «Девочки, вставайте!» — сказала она, ставя на стол глиняные миски. «А чем это так вкусно пахнет?» — потянула носом Аня, поднимаясь с лавки. «Я сварила щи», — ответила женщина. «Надо как следует подкрепиться перед дорогой». «А куда мы едем?» — спросила сонным голосом Воронкова. «Вы едете домой», — ответила женщина и поставила на стол глиняный горшок с дымящимся супом. «Домой?» — встрепенулась Аня. «Но ведь нам нужно во дворец». «Погода совсем испортилась. Лучше вернуться в Ешец», — постаралась быть убедительной колдунья. «Но ведь мы можем переждать здесь», — возразила Аня. «А когда...» «Нет», — прервала девочку Зарина, нахмурившись. «Здесь вам ждать нельзя». «Почему?» — удивилась Аня. «Потому что нельзя, вот и все. Нечего задавать мне глупые вопросы. Карета ждет, вас отвезет Кинавт. Садитесь, ешьте». Женщина надела полушубок, натянула сапоги и, накинув на голову платок, вышла на двор. «Чего это она?» — посмотрела вслед ушедшая Аня. «Кинавта здесь нет, можно было бы и не изображать из себя злую колдунью». Воронкова и Мэгги уставились на подругу, но староста тут же придвинулась к Ане и спросила. «Петрова, а ты и правда ее знаешь?» «Конечно, это Галина Георгиевна», — ответила Аня. «А чем вы там вчера занимались?» — с подозрением спросила староста. Аня помедлила с ответом, наливая себе щи в тарелку и размышляя над тем, стоит ли рассказывать девочкам об их Зариной ночном путешествии. «Ничем, мы просто разговаривали», — решила она, пока ничего не говорить подругам. «А зачем тогда дверь она заперла?» — не унималась староста. «Зачем? Откуда мне знать?» — вспылила Аня. «Нет, что-то здесь нечисто, Петрова», — подозрительно посмотрела на Аню Воронкова. «Или ты нам все рассказываешь, или... или что? Или мы сами спросим у этой твоей знакомой», — подытожила староста. «Никакая она мне незнакомая», — выпалила Аня. «Как это незнакомая?» — удивилась Воронкова. «Ты же сама назвала ее Галина Георгиевна. Замолчи!» — выкрикнула Аня, потому что дверь отворилась, и вошел Кинавт, а за ними Зарина. Она внимательно посмотрела на девочек и неодобрительно покачала головой, словно слышала их разговор. «Вы еще не поели?» — удивилась она. «Давайте быстренько, вам пора ехать. Ты, Кинавт, тоже садись, дорога не близкая», — стала наливать она суп еще в одну миску.